22. Я не помню, что делал в тот день, 13 февраля 2001 года, когда ударило время трясения. Скорее всего, вообще ничего не делал. Я точно уверен, что не писал новую книгу. Мне тогда было 78, побойтесь Бога. Моей дочери Лили было 18. А старина Килгер Траут по-прежнему писал рассказы, сидя на своей койке в приюте, где все думали, что его зовут Винсент Ван Гог. Он как раз начал новый рассказ «Альберт Харди». Историю о рабочем из Лондона по имени Альберт Харди. Этот Альберт родился в 1896 году с головкой между ног, а гениталии росли у него из шеи, тонкой, как цукини. Родители научили Альберта ходить на руках и есть ногами. Таким образом, его мужское хозяйство можно было спрятать в штанах. Это мужское хозяйство было далеко не таким внушительным, как у беглого преступника из рассказа отца Траута про Дзинь-Дзинь. Тут речь не о том. Моника Пеппер сидела за столом у себя в кабинете, буквально в шаге от Траута, но тогда они так и не встретились. И сама Моника, и ее муж, и Дадли Принц по-прежнему были уверены, что рассказы в мусорный бак перед входом бросает старуха-бомжиха, а уж она-то никак не могла жить в соседнем приюте, куда принимали только мужчин. Скорее всего, она приходила из богадельни, что на Конвент-авеню, или из лечебного профилактория для алкоголиков при соборе святого Иоанна Богослова. Туда принимали и мужчин, и женщин. Сами Моника со Злотоном жили в Терт-Бэй, в благополучном районе в 7 милях от Академии, в непосредственной близости от здания ООН. На работу и с работы Моника ездила на собственном лимузине с шофером. Лимузин был специально переоборудован так, чтобы в него помещалась инвалидная коляска Золтона, так что с деньгами все было в порядке. Средства у академика были, причем немалые, благодаря подношениям любителей старомодного искусства, проявлявшим в былые годы немалую щедрость, академия была богаче некоторых членов ООН, включая, конечно же, Свазиленд, Мали и Люксембург. В тот вечер Золтан взял лимузин и поехал забрать Монику с работы. Моника как раз ждала мужа, когда ударило время трясения. Золтан уже звонил в дверь академии, и тут его перебросило обратно, 17 февраля 1991 года. Теперь он был моложе на 10 лет и снова цел и невредим. Вот тебе и позвонил. Когда повторное десятилетие закончилось, и нас всех снова пришибло свободой воли, все оказались там и тогда, где они были в момент, когда грянуло время трясения. Так что Золтан, сызнова парализованный ниже пояса, вновь сидел в инвалидной коляске и звонил в дверь академии. Он еще не осознал, что к нему вернулась способность решать, что делать с собственным пальцем, давящим на звонок. А упомянутый палец, в отсутствии какой бы то ни было команды, продолжал жать на кнопку звонка. Вот так оно все и было, когда Золтана сбила потерявшее управление пожарная машина. Водитель еще не успел осознать, что он опять управляет машиной. Как писал Траут в своих мемуарах «Мои 10 лет на автопилоте», «Свобода воли – вот что было причиной всех бед и несчастий. Время трясения и его последующие толчки не причинили вреда никому, не раздавили ни единой букашки, если в первые 10 лет эта букашка не превратилась в лепешку в силу каких-то других обстоятельств». Когда ударило время трясения, Моника составляла бюджет за Наду. Средства на содержание этого дома отдыха для престарелых писателей в курортном местечке Пойнт-Зайон, штат Род-Айленд, поступали из фонда Джулиуса Кинга Боуэна, управляемого Академией. Джулиус Кинг Боуэн, который ни разу не был женат, умер еще до рождения Моники. Он сам был белым, но писал о чернокожих. В 20-х и самом начале 30-х годов Боуэн сколотил изрядное состояние на рассказах и лекциях об уморительных да нельзя, но при этом и трогательных попытках чернокожих американцев подражать преуспевающим белым американцам, с тем, чтобы тоже добиться успеха. На табличке, прикрученной к чугунной тумбе на границе между Пойнт-Зайонским общественным пляжем и территорией Занаду, написано, что в этом доме жил и работал Джулиус Кинг Боуэн с 1922 по 1936 год, то есть до самой смерти. А еще там написано, что президент Уоррен Гардинг провозгласил Боуэна чемпионом смеха Соединенных Штатов Америки, мастером говора черномазых и достойным преемником короны короля юмора, которую когда-то носил Марк Твен. Когда я прочел эту надпись в 2001 году, Траут при этом присутствовал. Он сказал, Уоррен Гардинг заделал внебрачную дочь, излив свое семя в родовые пути одной стенографистки в тесной подсобке в Белом доме.